По случаю Дня Солнца, 6 апреля сотрудники по делам культуры и дружбы посольств многих стран в Пиняне с цветами посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.